Симон ударил мечом по стоявшему около него сундуку. «Нет, добрые люди, вы должны найти другой предмет для разговоров в этом скорбном покое, а не болтать о моей нареченной невесте. Священник, разве вы не можете унять этих людей, чтобы здесь соблюдался должный порядок?» «Священник?» Кристин разглядела теперь, что это был младший сын из Ульфсвольда, приехавший домой на Рождество, раскрыл книгу и снова встал у помоста. Но Лавранс закричал, что он заставит всех, кто говорил о его дочери, кто бы они ни были, пожалеть о своих словах. А Инга завопила. «Возьми, возьми мою жизнь, Лавранс! Как она отняла у меня всю мою радость и утешение! И сыграй ей свадьбу с этим сыном рыцаря! Но все-таки люди знают, что она стала женою Бентейна на большой дороге! На!» И она швырнула Кристин через гроб простыню, которую Лавранс подарил ей. «Не надо мне полотна от Рагнфрид, чтобы обрежать Арне в могилу! Сделай себе из него бабью повязку или спрячь пока, чтобы пеленать своего пащенка, и ступай, Гюнхильд, да помоги ей горевать о повешенном сыне!» Лавранс, Гюрт и священник схватили Ингу. Симон пытался поднять Кристин, которая лежала, упав головою на помост, но она резко оттолкнула его руку, выпрямилась, стоя на коленях, и громко вскрикнула: «Помоги мне, Господь, мой Спаситель! Это неправда!» И, протянув руку, стала держать ее над пламенем ближайшей свечи у гроба. Пламя как будто проникло и отклонилось в сторону. Кристин почувствовала, что взоры всех устремлены на нее. Ей показалось, что это тянется очень долго, и вдруг сразу ощутила жгучую боль в ладони и с пронзительным криком упала на пол. Она подумала, что теряет сознание, но поняла, что Симон и священник поднимают ее. Инга выкрикивала что-то. Кристин увидела испуганное лицо отца и слышала, как священник кричал, что никто не должен считаться с таким испытанием. Так нельзя призывать Бога в свидетели. И тут Симон понес ее из горницы вниз по лестнице. Его слуга побежал к конюшне, и скоро, все еще полубесчувственная, Кристин сидела на седле впереди Симона, закутанная в его плащ, а Симон скакал вниз к поселку во всю прыть. Лавранс нагнал их почти у самого Йорюнгорда. Остальные всадники с грохотом скакали за ними далеко позади. «Не рассказывай ничего матери», — сказал Симон, опуская Кристин с лошади у входных дверей. «Сегодня вечером мы слышали слишком много безумных речей. Неудивительно, что и ты сама потеряла, в конце концов, рассудок». Рагнфрид лежала, но не спала, когда они вошли, и стал расспрашивать, что и как было в скорбной горнице. Симон взялся отвечать за всех. Да, было много свечей и много народу. Да, был и священник Турмут из Ульфсвольда. А насчет отца Эрика они слышали, что тут уехал нынче же вечером в Хамор, так что все недоразумения с похоронами обошли. «Нам нужно заказать за упокойную обедню по Арне», — сказал Рагнфрид. «Боже! Поддержи Ингу, какие жестокие испытания ниспосланы этой доброй, достойной женщине!» Лавранс подпевал в тон Симону. Немного погодя, Симон заметил, что всем им надо бы отправиться на покой, потому что Кристина устала и опечалена. Через некоторое время, когда Рагнфрид заснула, Лавранс накинул на себя кое-что из одежды, подошел к дочерней постели и сел на край. Он нашел в темноте руку Кристин и сказал очень ласково: «Ну, расскажи мне теперь, дитя мое, что правда и что ложь во всем том, что болтает Инга?» Кристин, всхлипывая, рассказала им обо всем, что случилось в тот вечер, когда Арно уезжал в Хамр. Лавранс не расспрашивал ее. Кристин подползла к отцу по кровати, обвела его шею руками и тихо, жалобно сказала: «Я виновата в смерти Арне. Инга сказала правду». «Арне сам попросил тебя выйти к нему навстречу», — сказал Лавранс, натягивая одеяло на обнаженные плечи дочери. «Необдуманно было с моей стороны позволять вам так часто бывать вместе. но я думал, что парень благоразумнее. Не буду обвинять вас, я понимаю, как тебе тяжело сейчас переносить все это. Но никогда я не думал, что какая-нибудь из моих дочерей заслужит дурную славу в нашем приходе. И нелегко будет твоей матери, когда до нее дойдут эти вести. Но что ты пошла к Гюнхильд, а не ко мне, это было до того неразумно, что я просто не могу понять, как ты могла поступить так глупо. «Я не в силах больше оставаться здесь», — плакала Кристин. «Никому я не посмею взглянуть в глаза, и сколько зла я причинила всем в Рюмюнсгорде и Финсбрейкене». «Да», — сказал Лавренс, — «и Гюрду, и отцу Эйрику придется позаботиться о том, чтобы эти сплетни о тебе были похоронены вместе с Арны. Впрочем, Симон, сын Андреса, может лучше всех взять себя в этом деле под свою защиту», — сказал он и погладил дочь в темноте. «Не правда ли Симон держал себя сегодня красиво и умно?» «Отец!» — Кристин прижалась к нему и взмолилась горячо и жалобно. «Отошли меня в монастырь, отец! Нет, выслушай меня, я давно уже думала об этом. Может быть, Ульфхильд поправится, если я пойду в монастырь вместо нее. Помнишь те башмачки, что я вышивала ей бисером осенью? Я больно исколола себе пальцы, изрезалась до крови острой золотой ниткой, но продолжала шить. Мне казалось таким дурным, что я не так сильно люблю свою сестру, чтобы стала монахиней и тем помочь ей. Арне однажды спросил меня об этом. Если бы я тогда ответила «да», то ничего этого не случилось бы». Лавренс покачал головой. «Ложись-ка», — сказал он. «Ты сама не знаешь, что говоришь, бедное дитя мое. Попробуй-ка лучше, не сможешь ли ты заснуть?» Но Кристин лежала без сна, чувствуя боль в обожженной руке. И отчаяние, и горькие, думая о своей судьбе, раздирали ей сердце. Худшей беды не могло с ней случиться, даже если бы она была самой грешной из женщин. Все теперь, конечно, поверят. Нет, она не может, она не в силах оставаться здесь. Одна ужасная картина сменялась другой в ее мозгу. А когда еще и мать узнает обо всем этом? И теперь кровь лежит между ними и их духовным отцом. Вражда разгорится между добрыми друзьями, окружавшими ее в течение всей ее жизни. Но самый невыносимый, щемящий душу ужас охватил ее, когда она подумала о Симоне, и о том, как он взял ее и увез, и как он говорил за нее дома, и распоряжался, словно она была его собственностью. Отец и мать уже не имели значения, как будто она уже принадлежала ему больше, чем им.